Глава 35. Если бы не дети, Рэйчел Каугилл отменила бы празднование Рождества на мысе Полумесяц. С тех пор, как Марк и Дженни отбыли в Испанию, прошло 9 месяцев. Все это время о них не было вестей. Встревоженные родственники не получали писем. В Испании бушевала война, и националисты во главе с генералом Франко, похоже, побеждали, а судьба республиканцев оставалась неясной. Сонни и Рэйчел, Ханна и мама Дженни Джойс провели немало мучительных часов, придумывая, как раздобыть весточку о детях. Главная сложность заключалась в том, что большинство иностранных добровольцев отправлялись в Испанию под эгидой различных политических организаций, но Марк и Дженни поехали самостоятельно. Связаться с ними было невозможно. Оставалось лишь молиться и надеяться, бороться с нетерпением и отвлекаться по мере сил. В лето, последовавшее за отъездом Марка и Дженни, Сонни много раз выводил семью на природу. Отвлекающим фактором служил младший брат Марка Билли. Тот зарекомендовал себя юным талантом в крикете и пользовался огромным спросом, несмотря на свои 14 лет. Его взяли в постоянный состав школьной команды, где играли мальчики на 4-5 лет его старше, а после окончания сезона школьных игр пригласили в юношескую сборную местного крикетного клуба. Тем летом родные Билли не пропускали ни одного матча. Находились и другие способы отвлечься. Сонни лез из кожи вон, лишь бы семейство, в том числе он сам, хотя бы ненадолго забыло о событиях на Иберийском полуострове. Впрочем, их хватало ненадолго. На несколько кратких часов им удавалось забыть о Марке и Дженни, но стоило вернуться в дом на мысе Полумесяц, где все напоминало о юных влюбленных, и игнорировать тягостные мысли становилось невозможно. Потом закончилось лето, крикетный сезон, и даже эти отвлекающие тактики перестали работать. К Рождеству обеспокоенным родственникам пришлось признать, что они в отчаянии, и когда в том году семья села за рождественский стол, почти ни у кого не оставалось надежды когда-либо снова увидеть Марка или Дженни. Что до маленького отряда, оказавшегося в ловушке в заснеженных горах, с наступлением 1937 года время стало тянуться невыносимо медленно, хотя месяцы до Рождества пролетели незаметно. Несмотря на попытки заполнить свой досуг, заложники погоды все же сталкивались с долгими периодами безделья и скуки. Компания подобралась пестрая, и одним из развлечений служили рассказы о родных краях. Вскоре испанцы узнали о Йоркшире больше, чем многие их сограждане знали обо всей Англии. Марк и Дженни рассказали, как многолик этот регион, о побережьях и сельских угодьях, фабричных городках и великолепных старинных городах, высокогорных болотах и пустошах и плодородных зеленых долинах. Йоркширский климат был так разнообразен, что за один день можно было увидеть все 4 времени года. Марку и Дженни, в свою очередь, поведали о жизни на западе Испании, где много лет прожила Кармен, о ее детстве на острове Ибица, где по-прежнему жила ее бабушка. Пекарь рассказал о столице Испании Мадриде, плотник описал многочисленные красоты региона Басков, а Сеговия с тоской рассказывал о своей родной Гранаде, прекрасном древнем городе, посреди которого раскинулся роскошный розовый дворец Альгамбра, образец мавританского стиля. В конце февраля Марк стал замечать первые признаки медленной и постепенной оттепели. Суровая зима, наконец, дала слабину. Перспектива скорого ухода из лагеря, ставшего для них скорее тюрьмой, чем убежищем, принесла маленькому отряду новые проблемы. Кармен была на 6-м месяце беременности. Сможет ли она проделать тяжелый и подчас опасный путь по высокогорному лесу и спуститься к нижним склонам? Об этом говорили Дженни и Марк, лежа однажды вечером в кровати. За окном бушевал ветер, но теплый, западный, приближающий оттепель. «По-хорошему, Кармен, надо остаться здесь до самых родов», — сказала Дженни. «Возможно, выбирать мы и не сможем», — ответил Марк. «Это сейчас кажется, что оттепель. Но через пару недель снегопады могут вернуться, и мы снова окажемся в ловушке. Мне бы самому не хотелось в ближайшее время спускаться с гор. Представь, если в пути нас застигнет снежная буря. Мы сами не выживем, не говоря о беременной женщине». «Ты прав, но нужно подумать и о другом. Если ребенок родится здесь, что будем делать, если возникнут осложнения при родах? Я никогда не принимала роды, а мужчины, подозреваю, и подавно. Младенцам нужно тепло, а у нас нет даже маленькой тряпочки завернуть новорожденного». «То есть, по-твоему, Кармен должна спуститься вниз до родов, несмотря на свое положение? Когда ребенок должен родиться?» «В конце апреля». «Хорошо, но все равно все нужно приготовить на случай, если ей придется рожать здесь». «О таком даже думать страшно. Я поговорю с Кармен». «Я тоже боюсь», — призналась Кармен. «В октябре казалось, что до родов еще далеко, а наше выживание важнее. Теперь же мне страшно думать о переходе через лес. Я бы лучше осталась здесь, и здесь же родила». «А если возникнут осложнения?» Дженни решила не скрывать своих страхов. «Не переживай. Я уже рожала и знаю, чего ждать. Говорят, в первый раз сложнее всего. Но у меня и в первый не было проблем. Лучше останусь здесь, чем рискну своей жизнью и жизнью ребенка, пустившись в опасный путь». Тут в разговор вмешался Марк и, как обычно, заговорил о насущном. «Тогда надо подумать, что понадобится ребенку. Я мало что знаю о детях, но, полагаю, им нужна еда, чистота и тепло, как любому новорожденному детенышу». «Собственно, ничего больше и не нужно. О еде я позабочусь, а вот что делать с одеждой, непонятно. Вместо пеленок можно взять полотенца. Их тут много», — предложила Дженни. «Верно. А у меня есть пара блузок, которые можно разрезать и сшить распашонки», — согласилась Кармен. «Они из ткани, приятной к коже. Но у нас совсем нет теплых шерстяных вещей. Как защитить малыша от непогоды?» «Помню, мама с бабушкой все время вязали накануне рождения брата и сестер», — сказал Марк. «Как мы будем вязать, если у нас нет шерсти?» — возразила Кармен. «Если бы и была, нет спиц?» Кармен и Дженни перебрали свою одежду и отобрали несколько вещей из хлопка, чтобы их перешить. Марк все это время задумчиво молчал. Наконец он произнес: «Можно распустить старые шерстяные вещи и связать из них вещи для малыша». Дженни раздосадованно посмотрела на него. «Ты что, совсем не слушаешь?» — сурово произнесла она. «Кармен же сказала, что у нас нет спиц, и даже если мы распустим вещи, не сможем связать новые». «Точно», — согласился Марк. «Что ж, не буду вам мешать». Кармен посмотрела ему вслед и повернулась к Дженни. «Он не обиделся?» — встревоженно спросила она. «Нет. Просто у него возникла идея, но он не хочет рассказывать, потому что хочет сделать сюрприз. Он любит удивлять». «Что за идея?» — не унималась Кармен. «Не знаю. Но если все получится, мы скоро об этом услышим». В последующие 2 дня они видели Марка лишь за обедом и ужином. И как ни пытались выведать, чем он занят, им это не удавалось. Другие обитатели лагеря ничем не могли им помочь. Они явно участвовали в сговоре и молчали, как рыбы. На третий день была суббота, день еженедельного праздничного ужина. На этой неделе его готовил пекарь. Позвали к столу, но Кармен заметила, что двоих человек не хватает. Не успела она ничего сказать, как в хижину вошли Марк и плотник. Оба улыбались до ушей. Марк подошел к Кармен и достал из-за спины несколько клубков шерсти разных цветов и отнюдь не идеально круглой формы. Видимо, их смотали из вещей, принадлежавших мужчинам. Женщины заверещали, что от клубков без спиц нет толку, но тут вперед вышел плотник. Смущенно улыбаясь, он вручил Кармен и Чике по две деревянные палочки цилиндрической формы примерно фут длиной, тонкие и заостренные с одного конца. С тупого конца он приклеил круглые кусочки пробки от винной бутылки. Марк и плотник смастерили вязальные спицы. Женщины уставились на них и рассмеялись. «Так вот, чем вы занимались!» — сказала Дженни. «Ловко!» Несколько недель женщины с утра до вечера занимались делом, усердно вязали, кроили и шили хлопковые распашонки. К своему удивлению, Дженни обнаружила, что у нее талант вязать пинетки. Связала она и разноцветное одеяло, а Кармен занималась маленькими вязаными кофточками и платьицами. Что до Марка с плотником, те спицами не ограничились и вскоре вручили Кармен набор маленьких деревянных пуговок, отполированных до гладкости, а позже — колыбельку для малыша. Время летело под такт мелькающих вязальных спиц, и не успели они оглянуться, как закончился март. Снег в лагере почти растаял, начался паводок. Скоро уровень воды в горных реках должен был снизиться, а путь к их убежищу открыться. Тогда им снова будет грозить опасность. Несмотря на ясные теплые дни, по ночам по-прежнему ударяли морозы. Поскольку снег еще не стаял полностью, возникла новая угроза. Однажды Кармен, которой по всем признакам оставалось недолго до родов, поскользнулась на льду и упала. Несколько часов она мучилась от болей, но преждевременные роды, к счастью, не начались. И не одна Кармен была этому рада. Дженни, главная претендентка на роль акушерки, засомневалась, по плечу ли ей эта задача. Став Дотти Меллой, Дотти Фишер вскоре поняла, что супружеская жизнь и супружеское счастье отнюдь не одно и то же. Ужасное прозрение случилось меньше, чем через неделю после краткого медового месяца. Дэнни все время на что-то злился, но на что или на кого Дотти не понимала. Зато поняла, что муж ее привык срывать злость на том, кто первый подвернется под руку. К сожалению, первой обычно подворачивалась она. Вскоре их крошечное бунгало на овцеводческой станции превратилось из дома в тюрьму. Станция была большой, но хозяева там не жили. Они приезжали лишь раз в год, а остальное время наслаждались светской жизнью в Мельбурне. Дэнни оставался за главного и присматривал за большим стадом овец. Лишь раз в году стригали на время освобождали его от обязанностей. Его бунгало, тюрьма Дотти, было ничем не лучше одиночной камеры. Иногда Дэнни даже не разрешал ей сопровождать его в еженедельных поездках в город. Этих дней она боялась как огня. Дэнни всегда возвращался пьяным, от него пахло спиртным, духами и другими менее приятными ароматами, свидетельствовавшими о том, что он был с женщиной, и их общение не ограничилось приятной беседой. Иногда он бросался с притязаниями на Дотти, но объятия, которых она раньше так ждала, превратились в гротескную пародию на самих себя. грубое и примитивное удовлетворение инстинкта. Дотти знала, что для него она лишь средство избавления от похоти. На ее месте могла бы быть любая. Она просто всегда находилась под рукой, в этом и была ее привлекательность. Воскресным утром Дотти почти всегда просыпалась в синяках. То было свидетельство, что Дэнни хорошо провел вечер субботы. Она ничего не делала, чтобы их заслужить. Хватало одного неосторожного слова, иногда и взгляда. В один из редких визитов в город ее синяки заметила Луиза Финнеган. Расспросила, и Дотти совершила роковую ошибку, рассказав ей правду. Луиза передала все мужу, а тот, думая, что поступает в лучших интересах Дотти, вызвал Дэнни на разговор. А Мэллой злился потому, что ему казалось, что его одурачили и заманили в ловушку. Он-то считал, что женитьба на Дотти обеспечит ему безбедную жизнь, но не знал об условиях, прописанных в завещании ее отца. Ослепленный близостью богатства, он даже не подумал поинтересоваться и узнал о завещании уже после свадьбы. Он пришел к Патрику Финнегану с требованием выделить ему денег на необходимые нужды, главной из которых было спиртное, и узнал ужасную правду, которую Патрик, презиравший Мэллоя и не доверявший ему, с удовлетворением ему сообщил. Когда же Луиза донесла о синяках Дотти, он вовсе не стал таиться. «Ты не получишь от меня ни пенни», — сказал он Мэллою. «Я ее опекун и полностью распоряжаюсь ее финансами. Если думаешь, что я дам деньги такому никчемному пьянице, как ты, чтобы ты потратил их на выпивку и шлюх, ты ошибаешься». «И долго ты будешь ими распоряжаться?» От ярости у Мэллоя покраснело в глазах. «Вечно. В завещании отца Дотти есть пункт, согласно которому я и другие попечители имеют право удерживать даже проценты от ее состояния ad infinitum, бесконечно». Патрик с отвращением взглянул на Мэллоя и презрительно добавил: «Это значит, нет смысла больше спрашивать. Не утруждайся и не смотри в словаре». Однако после этого разговора и замечания Финнегана по поводу синяков жизнь Дотти стала совсем невыносимой. Побои участились и ожесточились, а в город Дотти больше не приезжала. Увы, исход оказался совсем не таким, как надеялись Патрик и Луиза. У Дотти не было даже ребенка, чтобы отвлечься и окружить его любовью. Никого, то помог бы скоротать унылые, нескончаемые, одинокие часы и дни. Узнав правду о нраве Мэллоя, Дотти боялась забеременеть. Впрочем, это было маловероятно, так как Мэллой практически не прикасался к ней, разве что кулаками, а иногда и сапогами, и ремнем. Как она ни старалась, ему было не угодить, а Дотти старалась. Уж в чем нельзя было ее упрекнуть, так в отсутствии старания. Она никогда в жизни так не старалась. Но все бестолку. Что бы она ни говорила, что бы ни делала, Дэнни оставался недоволен. Если Дотти пыталась навести уют в бунгало, он высмеивал ее, мол, хочет воссоздать былую роскошь, к которой привыкла. Если пыталась готовить, он заявлял, что блюдо недожарено, пережарено, не имеет вкуса, или он хотел другое. А если бунтовала и отказывалась готовить, бил и заявлял, что это ей вместо десерта за то, что была ленивой потаскухой.